Глава 24. В замке, будь то поместье графа, герцога или короля, всегда есть запасные выходы. Минимум 3, а иногда и больше. Вот и я надеялась поскорее добраться до первого этажа, чтобы выйти в сад. Но меня ждало разочарование. Лестница заканчивалась на 2-м этаже, где меня ждало 3 коридора. А я, не весь за что зацелованная фортуной, выбрала прямой путь, который вывел меня прямиком в пустую столовую, где в мой первый день пребывания в замке проходил ужин с королем и королевой. Испугавшись, что могу повстречать здесь Рензела, я чуть ли не бегом бросилась в первую открытую дверь и справа уже там наткнулась на еще одну лестницу, что вела вниз, на первый этаж. «Слава богине! Наконец-то я выберусь!» — подумала я и только потянулась к перилам, как заметила свечение браслета. Он горел ярче обычного, и от него отлетали голубые искры, которые будто звали меня куда-то, и все время тянулись дальше по коридору, минуя лестницу. Я тут же с любопытством посмотрела в темный проход, который на самом деле не был таким уж темным. Просто мое воображение упорно окрашивало его в зловещие тона. Ведь меня туда заманивала магическая безделушка, созданная самим его высочеством. А вдруг это его запасной план, чтобы избавиться от меня, если ничего не получится ночью? Опасаясь ловушки, я потянула руку в сторону продолжения коридора, и от браслета тут же отлетели 3 искры. Несуществующий ветер подхватил их и вскоре погасил, а я вздохнула и, собравшись с духом, все-таки решила проследовать за огоньками. Темный коридор, который оказался на удивление коротким, закончился широкой двустворчатой дверью. Стоило мне к ней приблизиться, как искры от браслета полетели одна за другой. Они разбивались о гладкое лакированное дерево маленькими синими вспышками и будто торопили меня войти внутрь и посмотреть, что же там скрывается. Я тяжело сглотнула и потянулась к железной ручке, но передумала и прижалась к двери ухом. Прислушалась, словно комната с той стороны могла мне нашептать, где принц спрятал опасный подвох. Однако ответом на мой беззвучный вопрос была лишь полная тишина. «Это библиотека». Я вздрогнула и отскочила от двери, будто та ожила, и собралась откусить мне голову. Схватилась за сердце и оглянулась на сэра Лариса. «Прошу прощения, леди Цесая», — смущенно подергал усами рыцарь. «Не хотел вас напугать». «Ну, напугали, сэр Ларис», — попыталась я отдышаться. «Вот же, совсем позабыла о страже». Я так торопилась спуститься по лестнице, что моя охрана отстала и только сейчас меня настигла. Странно, что я не услышала их шагов. Похоже, слишком увлеклась собственными переживаниями. Вот и не обратила внимания. «Библиотека, значит?» Вновь оглянулась я на дверь и озадаченно хмыкнула. Потому что помнила из рассказов Арвела, что библиотека находится в центральном здании, а не в северном крыле. Получается, пока я плутала по коридорам, случайно забрела в самое сердце замка. Я потянулась к ручке и заметила, что браслет больше не светился. Он вновь казался обычной синей стекляшкой, будто не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, знал о его волшебных свойствах. Я попыталась открыть дверь, но она не поддалась, не сдвинулась, даже петлями не скрипнула. Тогда я провела пальцами по кованой дверной ручке и, нащупав под ней небольшую замочную скважину, погрустнела. Нужен ключ, и он остался лежать у меня в комнате, в ящике стола, где я хранила письмо от папеньки и прятала книгу с легендой о Ястребе. И чтобы его забрать, мне придется вернуться в свои разрушенные покои. Ладони мигом похолодели, а горло подступил ком. Мне казалось, если я перешагну порог своей комнаты, то заново испытаю весь ночной кошмар. Вряд ли какой-то там ключ стоил таких переживаний. Поэтому... Может, просто о нем забыть? Забыть о библиотеке и попытаться уговорить королеву отпустить меня домой? Я еще раз окинула взглядом дверь и обернулась к сэру Ларису. Он стоял один. Двое других стражников остались у входа. И одним своим видом излучал уверенность, благородство и отвагу, которые вызвали у меня улыбку. Казалось, рыцарь не понимал, что происходит в замке и кто пытался меня убить. Интересно. Он так спокоен, потому что ничего не знает? Или наоборот, знает слишком много и поэтому не боится? Возможно, он помогает принцу в его делах и вся стража — его сообщники. Уф, в том числе. Вот только я помнила ужас моего телохранителя и могла с уверенностью сказать, что он не притворялся. Уф ничего не знал о силе принца и действительно пытался меня защитить, даже ценой своей жизни. Если это так, то зачем его ко мне приставили? Вероятно, для отвода глаз. Но тогда почему его оставили в живых? Ведь проще избавиться от свидетеля. К тому же принц при виде Уфа заметно занервничал и воспользовался огнем, хотя раньше обходился одним лишь ножом. «Отведите меня в гостевое крыло», — приказала я сэру Ларису, чувствуя, что моя голова вот-вот лопнет от избытка мыслей и вопросов. Мне нравился рыцарь, и я не хотела считать его врагом раньше времени, поэтому решила больше не прятать голову в песок, а сунуть ее в пасть дракона. Попробовать докопаться до истины. Смутился рыцарь. «Леди Цесая, вы уверены?» «Все целы, сэр Ларис, и нам стоит поторопиться, чтобы ее величеству не пришлось ждать». Ларис озадаченно на меня посмотрел и, погладив пышные усы, все-таки развернулся и повел меня в обратную сторону от библиотеки. «Как пожелаете, миледи!» — бравым голосом произнес он. «Его высочеству повезло с невестой. Вы очень смелая девушка». «Благодарю, сэр Ларис». Еле сдержалась я, чтобы не поморщиться, пока мы проходили мимо двоих стражников, и даже улыбнулась. Мужчины без лишних команд последовали за нами, заключив меня в своеобразный треугольник. И мне впору бы почувствовать себя защищенной и в безопасности. Но почему-то я только сильнее насторожилась, будто меня поймали в ловушку. Каждый шаг и удар каблуков по серому каменному полу отдавался резким звоном в голове, точно лопались струны лютни. Меня одолевали одновременно страх и любопытство. Два короля на доске отчаяния. «Сэр Ларис», — произнесла я пересохшими от волнения губами. Собственный голос немного успокоил, но струны в голове все еще продолжали лопаться, и с каждым шагом их звук становился выше, напряженнее. «Вы уже знаете, кто пытался меня убить?» «К сожалению, убийца скрылся, леди Цесая. Когда я пришел, он успел уйти». «Наверняка кто-нибудь из стражи его видел». Рыцарь немного помолчал, а я пожалела, что не вижу его лица, а только спину. «Мне больно это признавать, леди Цесая, но прошлой ночью почти вся стража была без сознания. Пришлось будить отдыхающих после дневной смены, а на это потребовалось время». «Вся стража — это 4 человека возле моих покоев?» — усмехнулась я. «К сожалению, миледи, вся — это вся. Больше 50 людей уснули и не пробудились до утра». У меня по спине пробежал холодок, а сэр Ларис стиснул кулаки и твердо произнес. «Кто-то застал меня врасплох, миледи, но клянусь золотым ликом светила, больше такого не повторится. Я лично буду следить за вашей безопасностью, и никто не посмеет вам навредить». Я опустила взгляд под ноги и нахмурилась, теряясь в собственных мыслях. Больше 50 стражников уснули. Но как такое возможно? Тут или принц постарался, или сэр Ларис лгал. Однако в словах рыцаря мне почудилась искренность. И ярость. Ярость, которую сложно подделать. Но мое сердце все равно отказывалось полностью поверить. Даже если сэр Ларис говорил правду, то значит, он не знал, что его враг принц. Могущественный маг и потомок богов, которыми рыцарь клянется. А если он знал, то меня попросту никто не будет защищать, даже сэр Ларис.